Лети, дорога, по полям, лесам, к вечерним звездам, синим небесам. Неси меня, куда глядят глаза, меж всех ветров загадочно скользя. Пускай растает за чертой холодный душащий покой, и вновь струною трепеща мне запоет душа. Лети, дорога, да до стаи птиц, нет для тебя запретов и границ. На все вопросы ты мне дай ответ, ведь мы с тобой теперь на тет-а-тет. Пускай бурлит адреналин, себе я раб и господин, и никаким цепям опять меня не удержать. Лети, дорога, прочь от всяких бед, луне и солнцу передай привет. К далекой грани неба и земли ты путь мне плавной лентой расстели. Пускай расступится туман, раскрыв небесный океан, куда стекаются в одно дорог и троп руно.